Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай? Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась сделать со мной тетка. Я сам за тебя отвечу, сказал Дюшен. А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся. Наверное, на мне лица не было. Дюшен взял меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбался, как всегда. «Да ты не бойся, Алтынай!» — засмеялся он. «Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай. А то ведь я знаю, какая ты трусиха. Да, кстати, давно собирался рассказать тебе». Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся. «Помнишь, в тот раз караке поднялся с позаранку и куда-то исчез?» «Смотрю, приводит. Кого бы ты думала?» «Знахарку. Джайнакову, старуху». «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть, — говорит, — пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со страху. А я ей говорю, гоните ее со двора, от нее иначе, как одной овцой, не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем. Волкам отдали. А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. А караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся. Ты, говорит, подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. А ну, теперь пошли домой. Пошли, Алтынай. Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла заявиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной, что захотят, и никто Ваиле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды. Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И, может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца, а после уроков взял меня за руку и отвел в сторону. «Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело», — сообщил он, загадочно улыбаясь. «Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим, и пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливый. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти топольки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная». Деревца были ростом с меня, молоденькие, сизостволые топольки. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнула в них. Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались. «Погляди, как хорошо!» — засмеялся Дюшен, отступая назад. «А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя. Они будут стоять здесь на бугре рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду. И добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди». Я и сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице —